Вячеслав Пьецух. Дурни и сумасшедшие. Неусвоенные уроки родной истории. Москва. Издательство НЦ «Энос», 2006 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Отчего земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет? И что именно мешает нам усвоить уроки родной истории? Наши писатели и вообще все мыслящие люди не первое столетие задаются этими вопросами. Вячеслав Пьецух по-своему отвечает на них в новой книге, продолжающей главную, русскую, тему его творчества. От издательства. Книги серии «Точка зрения», как правило, предваряются текстом от издательства. В данном случае издательство оказалось в затруднении. В самом деле, что можно предпослать сочинениям Вячеслава Пьецуха с его высоким качеством мысли, где что ни фраза, то афоризм? По-видимому, лучше всего привести несколько таких цитат, и читателю сразу станет ясно, о чем эта книга и какова точка зрения автора. «Россия такая отъявленная страна, что стоит почтенному литератору задеть судьбу крепостной собачки, как сразу на повестку дня напрашивается вопрос о немедленной смене государственного устройства. А чего ради мы страдали эти 70 с лишним лет? Дабы сполна исполнилось пророчество Петра Яковлевича Чаадаева. Россия выдумана для того, чтобы уведомить человечество, как не годится жить. В сущности, миссия эта не обидная, даже почетная в своем роде. Тем более, что на свете есть много стран, у которых вообще нет миссий. Тем более, что дело-то сделано, и, кажется, смело можно надеяться. Горький урок не пройдет бесследно. Кабы не та кручина, что умные люди повсеместно наперечет. Спору нет, мы вороваты, не умеем работать, безобразно содержим свои города и веси. Но все-таки слишком многое говорит за то, что мы, суть, последние европейцы на сей земле. Мы ориентированы широко, даже всемирно, и нас остро интересует движение французской литературы, здоровье американского президента, погода на Соломоновых островах. Русский народ точно талантлив, даже и чересчур. В том смысле чересчур, что если ему потребуется поднять сельскохозяйственное производство, он не ограничится передовыми агроприемами, а еще выдумает трудодень, статью за колоски, потребкооперацию и кашу из топора. Как нация мы еще не сложились, и значит, у нас еще многое впереди. Сдается, что третье тысячелетие от рождения Христова будет тысячелетием России, поскольку все наши беды от молодости, а молодость — это сначала дурь. Недаром Шопенгауэр говорил, что в этом мире почти никого нет, кроме сумасшедших и дураков. А еще просто — во страна. Наверное, никто не преподаст нам уроки родной истории лучше замечательного русского писателя Вячеслава Пьецуха.